За спиной он ощущал испуганный, молящий взгляд золотисто-карих глаз и, подгоняя, заклиная, взывая, в мозг впивались буквы «Спаси». В Герсау у Вейсензе в тихих просторных покоях с пышными занавесами вместе с хозяином сидели герцог, увертливый тайный советник Щуц с крючковатым носом и крикливый майор фон Редер с бесформенными, почти всегда затянутыми в перчатки лапами. Здесь еще витали детские мечты и видения Магдален Сибиллы. Отцу еще представлялось, как она сидит за книгой в мирном свете лампы, с детски сосредоточенным, замкнутым выражением лица. Она представлялась ему прежней, не по-женски смелый очерк смуглых, покрытых пушком щек, ярко-синие глаза, странно контрастирующие с темными волосами. Каким светом и упованием когда-то сияло ему это лицо, но, увы, как леденяще уныло оно померкло. В покое, еще полном его надежд, его трудов над комментарием к Библии, еще полном девичьих грез, теперь бражничал и горланил в пьяной компании разошедшийся герцог. Карл Александр чувствовал себя молодым, свежим, несокрушимо здоровым. Зеленый мундир был широко распахнут, жилет расстегнут, белокурые с проседью волосы не покрыты париком. Гениальная мысль приехать сюда поохотиться. В Людвигсбурге и Штутгарте дела превосходны, у католического проекта все шансы на успех. А в опере новая актриса Иванка, которая ему весьма по вкусу, пожалуй, следовало прихватить ее с собой. Впрочем, нет, так лучше. Днем только ветер в лицо, вечером вино да добрая сочная мужская беседа. Никаких баб, никакой политики, никакой парламентской сволочи. Да чего же молодо себя чувствуешь, совсем не замечаешь, Мильтонер, своих 50 лет. Еще можешь смеяться да радоваться клочку леса и удачному выстрелу. Нейфер суетился, разливая вино. В полумраке вдали от светового круга лампы молча примостился чернокожий. Карл Александр сидел, вытянув ноги, много пил, гулко хохотал над грубыми сальностями Редера и тонкими остротами Вейсензе, над скабрёзными анекдотами господина фон Щуца, которые тот преподносил с достойным видом, сильно гнусавя и пересыпая рассказ французскими словечками. Затем сам принялся рассказывать солдатские истории и приключения своей венецианской поры. С угрюмым злорадством слушал Вейсензе. Ведь в сущности, еврей виноват в том, что ему приходится марать свои чистые покои этой похабщины и несносным вздором. Ничего не поделаешь, раз хочешь что-то узнать, раз тебя донимает любопытство, так и плати за него. Оно стоит того. Оно того стоит. Когда гости, отяжелев от вина, собрались спать, Вейсензе сказал герцогу, что приготовил к завтрашнему дню сюрприз. Он всепокорнейше предлагает выспаться завтра как следует, потом со вкусом отобедать, а потом он поведет его светлость в лес и покажет свой сюрприз. «Вейсензе», — захохотал герцог, — «старый лис, превосходительный председатель, я тобой доволен. Каждый день умудряешься откопать что-нибудь новенькое. Ты прилаз хоть куда». Он похлопал Вейсензе по плечу и, пошатываясь, отправился в опочивальню. На следующий день, пыхтя от изобилия яств, дыша испарениями старых вин из погребов большого знатока Вейсензе, компания тронулась в путь. Сперва проезжей дорогой, затем в сторону узкой колеей. Тут оставили экипажи, отправились пешеходной тропинкой и очутились перед крепким, очень высоким забором. Деревья мешали взгляду проникнуть дальше. И так они стояли перед забором. Дул теплый ветер, винные пары еще не совсем улетучились. Мужчины пыхтели, потели, острили. Значит, вот где запрятан сюрприз. А стоящий ли? Пусть бы Вейсензе хоть намекнул слегка. Тот убеждал не жалеть усилий и первым полез через забор. Остальные последовали за ним, кряхтя и отдуваясь. Пошли дальше, раззадоренные, возбужденные, заинтригованные. Добрались до цветочных клумб, до белого кубика дома. Стояли, смотрели. Смутные представления вспыхивали в мозгу Карла Александра. Венеция, Белград. В растерянности глазели все на эту странную белую штуку посреди швабского леса. «Дом принадлежит магу», — сказал Вейсензе, — «дядюшке господина финанс-директора».